Эпилог. Утром ждал меня запах жареного бекона, сосисок, и все на огне. Желудок жалобно взвыл, а я, умывшись, оделась, подхватив телефон и кошелек, поспешила на улицу. На веранде мужья накрывали стол. Он был полон еды, я буквально подавилась голодной слюной. «Доброе утро, Катя!» – переглянулись братья, ставя передо мной пустую тарелку и кладя рядом приборы. «Доброе! Кофе еще можно! И побольше молока и сахара!» – попросила я, начиная накладывать себе еды. «Конечно!» Мне принесли просимое. Сами же мужья начали есть с не меньшим аппетитом. Когда я наелась, откинулась в кресле, отпила кофе, посмотрела на мужей. «Дом придется ремонтировать!» «Менять мебель, в машинах делать химчистку», — намекнула я им на присутствие чужих запахов. «Я теперь особенно буду чувствительна к ароматам гостей. Пару дней на ремонт, мебель привезут не сразу», — переглянулись парни. «Значит, будем видеться пока у родителей. Ведь у вас еще есть квартира, там бы тоже навести порядок». «Много требуешь, там недавно сделан ремонт», — внезапно разозлился Марк. «Кто?» Догадался обо всем Стивен, одергивая брата. «Заткнись и помолчи. Девочки, Нагине, мы все сделаем быстро. Ты только не уходи надолго». Парни вскочили. «Сегодня я еще здесь, желая повторить нашу ночь без укусов. Хочу, чтобы дом пах мной». Окинула их тела взглядом, моментально возбуждаясь. А потом рассчитываю получить жареный стейк на огне. Мужья, срывая с себя футболки, увели меня в гостевой дом. Там мы мебель тоже сломали. 6 месяцев спустя. Сегодня на свет появились 2 яйца. Родила я их, как Нагиня, и сейчас они будут лежать в теплом сухом месте до вылупления. Это примерно через месяц. Моя работа была нехлопотной. Раз в неделю приходить в храм и раздавать дары. Всегда было разное их количество. Когда 1, когда 10. Все это решала богиня. Я была лишь источником. Единственное, когда я не приходила, это последние 2 недели, так как была в виде Нагини и носила своих детей. Между мирами я ходила, когда хотела, поэтому проблем между домами не было. Гепарды смирились с тем, что они младшие мужья и вели себя тихо. Я точно знаю, измен больше не было и не будет. Меня они всегда ждали так, что я даже смогла наконец-то осознать, что люблю этих 2 красавчиков-котов. Они хоть и не признались в чувствах, но как себя вели и часто прорывающаяся их любовь ко мне посещали меня даже во сне. Наши малышки Нагине родились во время сезона бурь в пустыне, оповещая мир о своем рождении, пришедшей магической грозой. 10 лет спустя. Мухаммед дождался сыновей, нагов, через 10 лет. Слезы счастья на его лице сказали мне все и без слов. Принимал из яиц он их сам, так как это обычай его мира. Гаремом я так и не обзавелась. Я так любила своих мужей, не понимая, зачем мне еще, что это стало нарицательным. В будущем все невесты мира тоже сократили количество мужей и даже избавились от гаремов, даря всем свободу. Землю теперь населяли не только люди и оборотни, появились расы из других миров. Да, они прятались и не показывали свой истинный облик, но никоим образом не пугали людей. Также и в миры начали попадать путешественники, обретающие дары открытия порталов. Обе стороны привносили что-то свое, улучшая жизнь и тут, и там. Моя дальнейшая судьба была спокойной и размеренной. Я нянчила детей, а затем и внуков, постепенно передавая свои магические способности им. Сама же стала обычной Нагиней, осевшей в мире и даже забрав гепардов сюда, чтобы доживать общую старость вместе.